спать, а мне отправляться на охоту. Спокойной ночи, мой маленький хозяин. И пусть тебе обязательно приснятся симпатичные, пушистые котята. Ведь говорят, что котята снятся к прибыли. Проверим. День шестой. Любил ли кошек Наполеон? Великие и кошки. У каждого человека свои увлечения и симпатии. Кто-то коллекционирует марки, выращивает изумительной красоты розы, печет вкусные торты. А кто-то просто любит кошек, уделяя им очень много внимания и заботы. Среди таких любителей были и весьма почтенные люди, известные не только в своей стране, но и во всем мире. Тебе интересно узнать, как относились к кошкам великие? Тогда слушай. Примером уважительного отношения к кошке служил в свое время сам пророк Магомед. Одна из легенд рассказывает, как однажды кошка уснула на плаще пророка. Когда Магомету нужно было уходить, он, чтобы не побеспокоить пушистую красавицу, отрезал кусок своего плаща. У пророка нашлось немало последователей. Нет, одежду портить им не приходилось. Как и положено хорошим ученикам, в своей заботе о кошках они пошли намного дальше учителя. Так один турецкий султан в своем завещании приказал построить для беззащитных кошек чудесный дворец, приют с солнечными уютными местечками и даже мышами, которых для пушистых охотников выращивали в саду специальные слуги. Кошек очень любил древнекитайский философ Конфуций. Французский кардинал Ришелье, тебе он, конечно, известен по роману Александра Дюма «Три мушкетера», сделал наследниками 14 своих усатых любимцев. 16-й президент Америки Авраам Линкольн тоже обожал трех своих питомец. Французский писатель Виктор Гюго назвал любимого кота Гаврошем, по имени героя одного из известнейших своих произведений «Отверженные». Другой французский писатель, художник, театральный деятель, кинорежиссер и сценарист Жан Кокто добровольно посвятил жизнь своей кошке. Ну а не менее знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй собрал под крышей своего дома целую компанию пушистых бродяг, состоящую не больше, не меньше из 150 котов и кошек разных цветов и калибров. Знаменитый писатель даже ел с ними за одним столом и очень часто наблюдал за проделками своей разношерстной компании. Великий гуманист 20 века Альберт Швейцер тоже любил наблюдать за проказами кошачьей братьи, жившей у него в доме, и даже играл для них на органе. Одному из самых известных русских шахматистов, Александру Алехину, однажды подарили сиамского кота по кличке Чес, что в переводе с английского означает «шахматы». Живой талисман всегда сопровождал мастера на турнирах и, как правило, приносил удачу. И еще о русских. В Зимнем дворце жили не только правители, но и громадное количество кошек, которым правители благоволили. 600 пушистых жильцов сменили друг друга за всю историю царского дворца, и кому-то пришло в голову и хватило терпения вести им счет. К сожалению, имен мурлык, приобщенных к высочайшему двору, история не сохранила. Ныне царствующая английская королева, мать, тоже большая любительница пусси, так зовут в Англии мурок. Это благодаря ее инициативе было организовано общество защиты бездомных